Глава 4. Арнар Сентерия, адмирал флота Цербров. «Ну как?» — первое, что спросил отец, едва и вошел в кабинет. «Пока все нравится», — пожал плечами я. Его Величество тяжело вздохнул и покачал головой. «А ты недоволен», — констатировал я факт, присаживаясь напротив стола. «Еще бы. К нам приставили занятную зверушку». «Папа», — скривился я от такого определения. «Как есть. Ты знаешь, я бросил проверять приставленных к нам дипломатов после третьего. Все равно долго они не задерживались. И сейчас немало удивлен». «Все настолько плохо?» — вскинул я брови. «Смотря с какой стороны посмотреть. Ритайноре 35. Можно сказать, юности для землянки. При длине жизни около 300 лет, если следить за собой. А она к здоровью относится внимательно. Почти все заболевания сейчас можно вылечить, любые недостатки исправить. Однако Норе не использовала даже самую простую модернизацию тела, что для нас плюс. Никаких пластических операций – это ее истинная внешность. Никаких технических имплантов. Не стоит переживать, что под кожей окажется больше киборг, чем человек. В этом плане все идеально». «Странно. Почему она не использовала пластические операции?» – задумчиво спросил я. «Даже женщины нашей планеты часто их делали». «Как считает мисс Норе, яркая внешность – недостаток для дипломата. А она профессионал высшего класса. Таких во всей звездной системе всего 63 человека разных профессий. Трудоголик, о чем говорит впечатляющий послужной список. Очень серьезные задания и почти у всех превосходный результат. Ее не отпустят со службы». «А она хочет уйти?» «Да. Написала заявление, как донесли наши агенты. Это задание для нее последнее». «Точно», — кивнул я. Мне все больше и больше нравилась сложившаяся ситуация. «Вижу, ты доволен», — нахмурился отец. «А ты нет?» — удивился я. «Такой специалист будет очень полезен для Империи. Или думаешь, она шпион?» «Нет, не с ее подготовкой. Но мисс Норе вряд ли захочет просто так сменить место жительства». «Придется? Я вспомню давний наш обычай. Адмирал я или нет? Покажу подчиненным пример. Смотри, чтобы после таких поступков я не лишился наследника. Женщины в гневе – страшная сила». «Договоримся», – не сумел сдержать широкой улыбки, а отец только покачал головой. «Во мне забурлил охотничий азарт, как и во время хорошей военной кампании. Ну что ж, вперед к завоеваниям». Эритайноре. Театр. Он мало отличался от древнего, который был когда-то на Земле. То здание сохранить не удалось, но по его мотивам было построено новое, практически идентичное, только размером побольше, раза в два. Но получилось аутентично. Сегодня здесь должны собраться сливки общества, настоящая ярмарка тщеславия. Мы пришли значительно раньше обычного. Я рассчитывала проскочить мимо высокопоставленной толпы, которая предпочитает прибывать в последний момент, вызывая ажиотаж наплывом гостей. Приедут все. Кто-то ради театра, кто-то посмотреть на нас. Впрочем, форсировать события решила не только я. Едва мы успели разместиться в ложе с несколькими сопровождающими из охраны, и начала прибывать толпа гостей. Раньше, чем планировалось. Многие решили перехватить делегацию цербров у входа и поразвлечься за их счет. Чем это могло обернуться, не хочу даже представлять. У высшего света часто отсутствует чувство меры. Не хватало мне тут еще межзвездных конфликтов. Воистину прекрасно было то, что мы успели избежать подобной ловушки. Теперь же дверь в ложу закрыта, что означало, что мы не хотим общения. И появилась возможность пообщаться лишний раз с глазу на глаз. «Ваше Высочество, можно вопрос?» Вырвала я принца из задумчивости. «Попробуйте», — вроде бы благожелательно предложил Цербер. «Почему мои предшественники потерпели неудачу, работая с вашей делегацией?» «У них была низкая квалификация. Никто не потрудился ознакомиться с нашими обычаями и устройством общества. Если вам, как женщине, многое прощается, то им нет. Поэтому мы позволяли животной половине брать верх и решали конфликты быстро и эффективно». Я обдумала ответ, потом еще раз и... «То есть вы в любой момент можете «Потерять над собой контроль?» — потрясенно уточнила. «Ну, я же не ребенок, но серьезных провокаций лучше избегать. Вообще, конфликт можно предотвратить, если меня отвлечь». «Чем?» «Не уверен, что вы захотите это знать». «И все же», — настаивала я, хотя чувствовала, ответ не понравится. «Инстинкт хищника может затмить лишь инстинкт размножения». «Ну, вполне ожидаемо. У церберов большую роль в их жизни играет именно животная половина». «И насколько далеко подобное отвлечение должно зайти?» «Когда как. Зависит от степени ярости. Не переживайте. Я взрослый мужчина, и провокация должна быть очень серьезной, чтобы я потерял контроль. Да и обуздать инстинкты смогу довольно быстро. До крайности не дойдет. Также стоит учитывать, что подобный метод эффективен, только если женщина мне нравится, и ее запах приятен». Во мне бурлило возмущение, которое я старалась не показать. Как мои предшественники должны были изучить их обычаи, если о церберах мало что известно, и сама раса не способствует сближению с другими? Сдается мне, его высочество лукавит. Им приятнее общаться с женщиной, вот они и придирались. Нельзя исключить и тот факт, что если бы я была замужем, заменили бы и меня. Ну, разве что более мягко. В любом случае, новую информацию стоило обдумать и принять к сведению. Между тем зрительный зал заполнялся народом, и многие искали нас глазами, посматривая с немалым любопытством. В основном все внимание доставалось цербрам. Хищные взгляды некоторых женщин впечатляли. «Ваше высочество, сейчас прекрасный момент выбрать среди дам тех, которые вам могут понравиться. Если женщина занята, я вам скажу», — осторожно предложила я. «Может, дать бинокль для лучшей...» «У меня прекрасное зрение, благодарю», — перебил принц. «И я уже осмотрел зал, пока мы с вами беседовали. Кроме вас, здесь нет никого достойного внимания». «А что я?» — нервно вырвался вопрос. «Вы — сопровождающая меня леди. Это уже не может приравнивать вас к ним. К тому же совершенно очаровательно выглядите сегодня», — сделал комплимент его высочества, взяв мою руку и прикоснувшись к ней легким поцелуем. Не только я интересовалась традициями церберов. Принц тоже уделил внимание земным. Против воли я смутилась. Никогда ранее никто не целовал мне руку. Галантность не модна в современном обществе. «Ваше высочество, будьте серьезны», — попробовала призвать к порядку цербра, который весело посматривал на меня. «Как скажете», — вздохнул мужчина, и по счастливой случайности на сцене начался спектакль, что позволило вздохнуть свободнее. На зал опустилась темнота. Представление было не новым. Еще в прошлом столетии знаменитую пьесу решили переписать и представить зрителям в новом свете. Несмотря на то, что я придерживаюсь мнения «лучше сохранять вещи в первозданном виде», этот вариант нравился гораздо больше. «У вас очень красивая культура», — сделал очередной комплимент его высочества. «Это ведь старое произведение». «Не совсем», — тихо шепнула в ответ. «В театре около 100 лет назад изменили конец. В изначальном варианте в пьесе говорилось о том, что дети из 2 семей, которые враждовали, полюбили друг друга и хотели быть вместе. Родные препятствовали счастью, и в итоге все закончилось трагедией для обоих влюбленных. Но сейчас, в социальном обществе Земли, подобное давление родителей на выбор спутника жизни своего ребенка порицается. Свобода выбора и равенство – вот к чему должно стремиться общество. Поэтому пьесу изменили на новый лад». Принц взглянул с легкой иронией. Он считал, что не так все у нашего общества и добродетельно, как стараемся показать. Отчасти я была с ним согласна. С другой стороны, нет предела совершенству. «А что думаете о выборе спутника жизни сами? Смогли бы все бросить ради любви? Что если с вами случится подобная ситуация? Теоретически?» — серьезно спросил Цербер, и я не смогла отмахнуться от вопроса. «Ну...» «Заранее не узнать, как человек поступит на самом деле, пока не попадет в подобную ситуацию. Можно думать, что сделаешь так, а в итоге будет по-другому. На данный момент я считаю, что скорее попробовала бы найти выход из ситуации, чем лезла бы на рожон. Опыт подсказывает, выход есть всегда. А вы?» Я бы к своей любви пошел напролом. Быстрый путь в чувствах самый эффективный. Пожал могучими плечами мужчина. Нельзя сказать, что я была с ним согласна, но промолчала. Будем надеяться, взгляды не подведут принца в решающий момент. Вы очень целеустремленный, тактично заметила я. Когда дело касается любви и спутницы жизни, церберы совершенно теряют голову и способны на любой поступок ради нее. Невероятно романтично и неразумно. Это можно будет использовать для привлечения понравившейся девушки. «Землянка оценит?» — хитро кося на меня глазом, поинтересовался принц. Судя по поведению, он не взрослый мужчина, а настоящий мальчишка. Мне кажется, любая не сможет устоять перед таким признанием. «Церберы вообще очень откровенны с близкими», — широко улыбнулся его высочество, обнажая клыки. С соседних лож и из зала послышались испуганные шепотки. Шансов найти здесь спутницу для принца теперь точно нет, и я не сдержала тяжелый вздох. Тогда это фатальная ошибка. Честность не всегда хороша. Вас говорит дипломат. Если взглянуть с точки зрения влюбленной женщины, вы бы ответили иначе. Возможно. Я никогда не влюблялась. Мои отношения ни разу не продлились столь долго, чтобы я почувствовала хотя бы отдаленно что-то подобное. А может, я относилась к тем людям, которые в принципе на это не способны. Такое бывает. Мои размышления прервал загоревшийся свет, зал рукоплескал артистам, и я к ним присоединилась. Труппа действительно очень талантлива, и не их вина, что я работала и пропустила конец, самую зрелищную часть пьесы. Осмотрев зал, наткнулась взглядом на премьер-министра. Он внимательно смотрел на моего спутника, и было в его глазах что-то такое, что вызвало у меня порыв закрыть Цербера собой, чтобы защитить. А следом пришла паника. Почему я прикрываю собой этого мужчину? И что задумал Джосс? В наше время у дипломатов нет родины. Как раньше обучали юристов, интересы клиентов всегда на первом месте. Так сейчас учат нас. Мы получаем задания и идем к цели, часто не разбирая средств. Лично я не любила сомнительные методы. Сделать все по закону и правильно, одновременно с тем добившись желаемого, это ведь намного приятнее и престижнее. Другими словами, меня интересовал не только результат. Тем неприятнее было слушать премьер-министра. Политика – грязное дело. Сталкиваясь в своей работе и с ней, я знала это не понаслышке, но сейчас меня пытаются втянуть в межгалактический конфликт. «Не согласна с вами». Нахмурившись, встала и, даже не спрашивая разрешения, дошла до мини-бара в кабинете Атера Джосса и налила себе выпить кофе. Алкоголь на работе не употребляю, это принцип. Судя по взгляду политика, я вообще очень принципиальная, и ему это не нравится. Вы понимаете, с кем мы имеем дело? Да. Не уверен. Император не милый дядюшка. Он расчетливый политик, который жестоко устраняет тех, кто ему мешает на межзвездной арене. Он производит аннексию приглянувшихся ему территорий. И во всем этом его величеству помогает сын, Арнар Сентерия, адмирал флота Цербров. «Адмирал?» – удивилась я. В переданной мне информации этого не упоминалось. Все интереснее и интереснее. У Цербров наследник престола сначала показывает себя как главнокомандующий, чтобы империя видела, чего он стоит. И тот себя показал. Чистка пиратов в их секторе. Там кровь текла рекой. Текла? Они больше не охотятся на их территории. Да при упоминании имени адмирала все как один мочатся в штаны. Он их самый страшный ночной кошмар. Допускала, что принц мог быть грозным, и считала достойным поступком, что он освободил свой народ от пиратов. Там кровь текла рекой? После того, как его высочество выгнал преступников со своей территории, они пришли к нам. И, выполняя некоторые задания для торговцев, я касалась этого вопроса. У отбросов космоса настолько руки в крови, что те не отмоют их никогда. Благодаря им на наших дальних колониях существует рабство. Премьер-министру тоже не мешало бы что-то сделать для Земного Союза, а не строить козни против империи. А третья Минарская компания? Принц провел ее в рекордные сроки, невзирая на жертвы, притом не в рядах своего флота. Да, это печально. выдворяя со своих территорий незваных гостей, которые пытались там незаконно поселиться, империя не особенно выбирала средства. Это пример другим, кто будет посягать на то, что им не принадлежит. Могу перечислять и дальше. Посмотрите список побед в его военной карьере. Он длиннее, чем путь до империи. Ну, конечно. Как будто наши разведчики и флот делают то же самое, но более чистыми и гуманными методами. Естественно, нет. Не переношу лицемерия. Хотите подсунуть принцу шпионку, которую тот заберет к себе в империю? Полагаете, его высочество не догадается? Тогда случится жуткий скандал, и вся моя работа будет загублена. Эльвира – профессионал своего дела. Все пройдет хорошо. А если это вскроется, и агент пострадает? Она знает, что ее служба и опасна, и трудна. Они уже заранее списали ее. Впрочем, как и меня. Мы обе нужны для достижения цели, и больше ничего. После этого все равно, что с нами будет. Я уже не верила в обещание Джосса, что тот отпустит со службы. Зачем я прельстилась высокой зарплатой и подписала долгосрочный контракт вместо разового? Видимо, заметив, что не убедил меня, премьер-министр сменил тактику. «Мисс Норре, вы же понимаете, что в ближайшее время должно что-то измениться. Иначе у Земного Союза начнутся проблемы с освоением дальнего космоса. Это ваше место жительства, ваших родных и друзей. Не нужно говорить о патриотизме или собственной выгоде. Вы же знаете, дипломата на такое не купить», — сухо заметила я и добавила. «Мешать не стану, но и помогать вашему профессионалу тоже. В конце концов, если будет скандал, я быстрее освобожусь от этой работы». Джосс кивнул, и, обсудив еще некоторые детали, я отправилась домой. Мне все меньше и меньше нравилось то, что происходит. Добившись успеха в карьере, теперь я хотела преподавать. Желала уже сейчас оставить только работу в академии, но вряд ли мне позволят. Не покидали ощущение, что я угодила в золотую клетку, и из нее не вырваться. Однако я попытаюсь. Для начала придется уехать. Дальние колонии не подходят. Те, которых принц кровавыми методами изгнал из империи, теперь плотно обосновались там. Раньше обживать новые планеты считалось выгодным и престижным, теперь опасно и мерзко. Есть автономные звездные системы, входящие в Союз, но имеющие собственное руководство. Это более приемлемый вариант. Купить бы корабль и первое время просто путешествовать, нигде не оседая. А когда премьер-министр забудет обо мне? Но перед этим нужно выбрать подходящую модель звездолета и перевести все деньги на другой счет. Та же империя будет прекрасным вариантом. Уверена, его высочество не передаст мои активы Джоссу. Если же нет, не стоит о таком думать. Земной союз может повлиять на многих, но не на цербров. Поэтому будем надеяться на лучшее. Поймав себя на таких мыслях, я улыбнулась. Словно преступница, планирую побег, и у меня неплохо получается. Продумывая пути отступления, я машинально вошла в сеть и нашла нужный мне имперский банк. Рука на мгновение нерешительно замерла, а потом все же нажала кнопку для открытия счета. Может, моя страховка и не понадобится, но другой банк не менее выгоден для меня, чем те, что находятся в Земном Союзе. Я правильно поступаю. Наверное.